Послание апостола Иакова. Уважаемые радиослушатели, сегодня мы начинаем изучение послания апостола Иакова, которое по своему содержанию является поучением, как верующим христианам следует жизнь в практическом отношении, в повседневной жизни, в своих словах, в отношении к другим людям, о взаимоотношении между хозяевами и наемниками и вообще о поведении и вере в силу молитвы. Автором этого послания является апостол Иаков, о чем он пишет сам так. «Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа». 1 глава, 1 стих. В Новом Завете упоминаются имена и других Иаковов. Итак, брат апостола Иоанна, сын Завидея, имел это хорошее имя, но он был обезглавлен за имя Господне по повелению Ирода в 44 году по Рождестве Христовом, Деяния 12 глава, и не мог быть автором этого послания. Кроме него в числе 12 апостолов упоминается Иаков Алфеев, Матфея 10 глава 3 стих и Деяния апостолов 1 глава 13 стих, та же личность. Посему автором этого послания является иной Иаков. И, несомненно, он являлся братом по Иосифу Иисуса Христа. До голгофских страданий Иисуса и его славного воскресения из мертвых Иаков и братья его были в сомнении в отношении мессианского предназначения их странного брата, жившего честную жизнь с Богом. Вспомните слова в народе. Не плотников ли он сын? Не Мария ли мать его? И братья его Иаков, Иосия, Иуда? Матфея 13 глава 55 стих. И было время, когда братья понуждали Иисуса, чтобы он открылся народу. Иоанна 7 глава с 3 по 5 стих. Но, по-видимому, незадолго до голгофских страданий Иисуса глаза их открылись. Они перестали сомневаться, хотя и сожалевали о нем, вероятно, думая о царстве, которое он должен был принять, будучи мессией Израиля. Вполне они окрепли в вере, непоколебимой после воскресения Господа Иисуса Христа. Поэтому Иаков и называет себя его рабом, а Иисуса Господом и Христом. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, свидетельствует нам о встрече Иакова с воскресшим из мертвых Иисусом. Потом мы видим, что Иаков стал одним из руководителей церкви в Иерусалиме, Деяния апостолов, 15 глава, а также 21 глава, Галатам 2 глава, 9 стих. Возникает вопрос, почему в послании Иаков не называет себя братом Иисуса Христа, а рабом. Он проник в тайны его воплощения. И братья вполне уверовали, что он является Сыном Божиим, рожденным от Духа Святого. Рассматривая содержание этого послания, оно, как уже сказано было раньше, является весьма практическим, приложимым к поступкам и делам верующим. Вера, апостол Иаков настаивает, должна быть подтверждена достойными делами, истекающими из них. Послание к евреям имеет в центре мысль о вере, которая вдохновляет жизнь верующего в Бога на подвиги и служение. Иаков же, не отрицая веры, утверждает мысль, что дела ее сопровождают, иначе она есть мертвая вера. Хотя спасение наше совершается по вере, по благодати, но все апостолы учат, что оно сопровождается добрыми делами. Так апостол Павел говорит в первом послании Тимофея, 6 главе 18 стихе, «Дабы они обогащались добрыми делами». При всем ударении Иакова на дела, он же говорит так во 2 главе 5 стихе. «Послушайте, братья мои возлюбленные, не бедных ли мира Бог избрал быть богатыми верою и наследниками царствия, которое Он обещал любящим Его?» Противоречий в убеждениях Иакова нет. Он неразрывно соединяет веру с делами. Но акт спасения совершается по вере нашей, а дела уже следуют за нею, является ее плодом. Кому было написано это драгоценное послание, видно в стихе 1 главе 1. 12 коленам Израиля, находящимся в рассеянии, радоваться. Многие евреи и прозелиты слышали евангельскую весть из уст апостола Петра и крестились многие, Деяния апостолов, 2 глава. Но потом наступило гонение, и многие верующие рассеялись по разным местам, Деяния апостолов, 8 глава. Конспективно или в отношении разделения послания на отдельные части можно принять такой план. Первое. Вступление. Первая глава, первый стих. Второе. Доказательство живой веры. Первая глава со 2 стиха по 27. Третье. Проявление веры в действии, в делах. Вторая глава с 1 стиха по 26. Четвертое. Мудрость речи, опасность языка. 3 глава с 1 стиха по 18. 5. Общее поведение верующих в связи с верой. 4 глава с 1 стиха по 17. 6. Заключение. 5 глава с 1 стиха по 20. Эти главные части послания, конечно, могут быть подразделены на меньшие. Например, испытание веры, ее победа, характеристика языка, характеристика плотского человека и так далее. Некоторые исследователи Библии называют это послание словами «истина, которая таковой есть». Ценность наставлений чувствует верующий читатель. Будучи руководителем церкви в Иерусалиме, Иаков был близок к манускриптам Священного Писания и в большом почитании закона Божия, хотя и принял благодать спасительную Господа Иисуса Христа. Он писал недавно уверовавшим евреям, которые стали новым творением во Христе. Слова пророка Аввакума теперь были более понятны им. «Праведный верою жив будет». 2 глава, 3 стих. Приступим теперь к рассмотрению вступительной части послания 1 главы 1 стиха. Мы видим в этом стихе, что Иаков называет себя рабом Бога и Господа Иисуса Христа. Он не ссылается на родство с Иисусом телесно, как мать его тоже в своем величании Господа назвала его своим Богом и Спасителем. Евангелие от Луки, 1 глава, 46 по 48 стих. «Величи душа моя Господа, воспела она от радости сознания, что грядущий младенец, которого она родит, не от плоти, не от человека. Он будет и ее Спасителем». Иаков же называет себя рабом его, потому что получил спасение во Христе и ради Христа. Не заслужил его делами своими, хотя и был строг в исполнении закона. Мы уже сказали раньше, что адресовано это послание 12 коленам Израилевым, которые находились в рассеянии из Иерусалима по причине гонений, воздвигнутых на них в Иерусалиме. В стихах 1 главы со 2 по 27 мы видим доказательство веры истинных последователей Христовой. Говорит Иаков: «С великою радостью, братья мои, принимайте, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание веры вашей производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие». Гонимые верующие евреи часто жили в изоляции друг от друга и нуждались воистину в терпении и утешении от Духа Святого. Убеждения их в вере теперь оказались в огненном испытании. Делами стойкости и твердости, верности Господу, они должны были доказать любовь к Иисусу Христу, которого приняли в сердца свои как Спасителя и Мессию. Блажен человек, который переносит искушение, испытание, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. 2 глава, 12 стих. Апостол призывает к радости в испытаниях. Также наставлял и апостол Павел гонимых за Христа в послании к Ефесянам. Радость Святого Духа была их в сердцах. О, как прекрасна победа и мир верующих! Аминь.